Tia Tkuda, jest w Madagaskar, da? U was tam jest lemur? Как так свистеть? Ведьма выходит и работает с собой три часа. Люди, они не видели Вазимба, а Вазимба видела люди. Какие-то сплошные чудеса в Мадагаскаре. Урубамба. Всем привет! Это Катя Лам и подкаст «Урубамба». Здесь мы встречаемся с жителями разных стран, чтобы узнать об их культуре, традициях и языке. И каждый выпуск мне, как всегда, помогает вести новый соведущий, и сегодня это Марк. Всем привет! Меня зовут Марк, мне 11 лет. Я очень люблю играть в баскетбол. И сегодня мы с вами узнаем про Мадагаскар. И в этом нам поможет наши гости Малагасика Мария Зоя Еларисоа. Привет всем. Я приехала с Мадагаскара. Я малагасица. Да, малагасийцы – это жители Мадагаскара, так называются. Да. И приехала в Россию уже почти 7 лет назад. И я учусь на математическом факультете в РУДН. Здорово. Меня, на самом деле, давно очень просили сделать выпуск про Мадагаскар. И мне кажется, что это связано с тем, что есть знаменитый мультфильм «Мадагаскар». Какое счастье! Мы здесь все вместе, невредимы и целёхоньки. Да, мы здесь. Вот только понять бы, здесь это где? Милости просим на Мадагаскар! Мада чего? На что? Не мада чего, а Гаскар. А, кстати говоря, как на Мадагаскаре отнеслись к этому мультику? Я только в России заметила, что очень известный это мультик «Мадагаскар». Но, конечно, мне это очень нравится, потому что благодаря этому мультфильму «Мадагаскар» все мир нам знают. Да, но знают немножко искаженно, да? Потому что все-таки там не показана жизнь людей, а показано только чуть-чуть животных. Да. Ну хорошо, я очень рада, что ты к нам пришла, и давайте тогда начнем. А начинаем мы всегда с того, что слушаем детские ответы, которые я заранее записываю, и спрашиваю я их всегда, что они знают о стране моего гостя. Вот что они говорят про Мадагаскар. Я думаю, это где-то рядом с Африкой, я точно не знаю. Я знаю, что Мадагаскар относится к континенту Африка. Мадагаскар — это остров, находится в Индийском океане. Я знаю, что там очень жарко, но это не точно. Столица Антананариву. Пальмы растут очень много. Там такие прям джунгли. Там красивые животные, редкие какие-то. Мне кажется, там есть очень много ящериц, много пауков, обезьяны везде лазят, акулы там в воде есть. Крокодилы там живут. Слоны это вряд ли. О, там есть мадагаскарские тараканы. Похоже на правду. Тараканы есть? Да. У нас таракан очень большой, не как у вас. И они тоже летят. Летят? Да. Летающие тараканы? Да, летающие тараканы. А сколько примерно сантиметров этот таракан? Наверное, 3 сантиметра. То, что дома живут, как все таракан. Да, обычный домашний летающий. Таракан. Ужас какой, домашний летающий таракан, 3 сантиметра. Одна девушка сказала, что не знаю, на Мадагаскаре жарко или нет. На Мадагаскаре очень жарко. Очень. И рядом Африка, Южная Африка. Там где-то километров 400, наверное. Да. От берега Африки. И это огромный-огромный остров. И кто ты сказал про столицу? Да, умница. Он знает все нам. Мадагаскаре. Наверное, он там уже жил. Да, Мадагаскар. Столица у нас называется Антананариву. И коротко мы назовем покоротко Тана. Тана. Да, Тана. Никто не говорит, я живу в Антананариву. Ну, это очень долго, иногда. Да? Ну, и ты как раз оттуда, да? Да, сейчас мы там живем, наша семья, в Антананариву большинство. Но больше всего, конечно, комментариев было про животных. Да. Что это очень редкие животные. И это правда. Да, это правда. Потому что на Мадагаскаре живут только мадагаскарские животные. Да. Это называется эндемичные виды. То есть те, которые существуют только в этой местности. Да. Знаешь, кто самый знаменитый, Марк, житель Мадагаскара? Даже представить не могу, на самом деле. Но вспомни мультик Нет, я не помню. Но как выглядит, точно помню. Как? У него глаза, вокруг глаз такие белые пятна. Он весь в шерсти мягкой. Вот серая такая темная шерсть. Хвост либо светло-коричневый, либо темно-коричневый. А какого размера хвост, помнишь? Не маленького. Длинный. Да. И это называется лемур. А. Помнишь? Лемуров там очень много разных видов. Тот лемур, который в Мадагаскаре, это кошачьи лемуры называются. А сколько всего их видов? Очень-очень много. Например, есть называется лемур, есть называется индри-индри, есть называется маки. Индри-индри? Да. Но по-русски просто индри, я знаю, по-моему. Да. И они очень громко кричат. Да. Они жутко кричат. Знаешь как? Я хочу поставить вам, как они кричат. Крутые это слышно ребята. Даже далеко. Да, это слышно на несколько километров вокруг. Да. Лемуры смеются хмуро, глаза словно чайные блюдца. Я бы купила лемура, но лемуры не продаются. Какие есть еще уникальные животные на Мадагаскаре? Ой, очень много. Например, фосу. Фосы. Да. Такие как бы дикие кошки, да? Да. Они были как раз тоже в этом мультике про Мадагаскар. Фосы! Фосы на грядную, спасайся! Я так понимаю, что они основные хищники на Мадагаскаре, и они как раз охотятся на лемуров, фосы. Да, правильно. Да, и, кстати говоря, кто-то сказал, что там есть обезьяны, но, насколько я поняла, на Мадагаскаре нет обезьян, правильно? У нас нет обезьян. В итоге, из-за того, что нет обезьян на Мадагаскаре, там живет такое количество лемуров, потому что они занимают то пространство, которое обычно занимают обезьяны. Вот эти все деревья, ну, да. Они скачут с дерева на дерево. А какие обычные там домашние животные? А у нас домашние животные тоже похожи на в России. Кот и собака. Но у нас тоже есть коровы. Да, расскажи про этих коров, потому что они не такие, как у нас совсем. И у них даже название другое. Да, коровы у нас называется зебу. Слышал когда-нибудь, Марк? Вообще нет. Про зебу. Зебу? Про зебру, наверное, слышала. Про зебру, конечно. А зебу у нас помогают очень сильно на родине, на Мадагаскаре. Когда работают на земле, они нам помогают работать вместе. Спахивать землю помогают. Да, вместе с зебу. А я думала, что они еще молоко дают. У нас тоже есть зебу, которые дают молоко. Да, ну и чтобы представили зебу, это такие горбатые коровы. И рога немножко больше, чем у обычной коровы. Бур-бам-ба. Давайте от животных к растениям. На Мадагаскаре растут удивительные деревья, которые называются баобабы. Марк, ты представляешь себе, как они выглядят? Наверное, довольно высокие растения, у которых крепкие ветви, на которых растут не листья, а такие бобы, похожие на кокосы, только, наверное, побольше. Баобаб у нас очень большой. Наверное, какая-то маленькая комната. Ого! Ты не знал? Баобабы очень широкие стволы. Очень большой. Да, это голый ствол, очень высокий, толстый голый ствол, и только наверху ветки. Про него даже есть легенда, что он растет как бы вверх корнями. Да, похоже, что корнями вверху. Ну и на Мадагаскаре есть знаменитая аллея баобабов, невероятной красоты место, и стоят вот эти баобабы. Неизвестно, сколько им лет, но говорят, что они могут жить несколько тысяч лет даже. Да, совершенно верно. Ну хорошо, давайте теперь послушаем, кто живет рядом с лемурами и баобабами. В общем, послушаем, как дети представляют жителей Мадагаскара. Я думаю, что они невысокого роста, что они доброжелательные, они всегда помогут. Там есть какие-нибудь маленькие человечки, как гномы, но повыше. Я просто по мультикам так знаю. Они с темнокожие, у них такие большие губы, они танцуют возле костра. Там любят танцевать очень. Мне кажется, там едят какие-нибудь бананы, например, фрукты красивые. Мне кажется, они любят яблоко, потому что оно такое как бы красное и светленькое. Слушайте, но удивительно, что дети сказали про маленьких человечков и невысокий рост. Потому что Действительно, на Мадагаскаре есть... Вазимба. Вазимба. А что такое вазимба? Ты не знаешь? Вазимба — это наша предка. Они маленький человек. Они роста, наверное, 50 сантиметров. Они раньше очень много на Мадагаскаре жили. Давай тогда поясним. На Мадагаскаре люди верят в вазимба. Да. Что когда-то там жили вазимба. Да. Есть такая легенда, по крайней мере, есть такое представление. Потом остров стали заселять люди, которые приплыли, как считают ученые, из Индонезии. Ну, а потом еще из Африки тоже. И они там встретились с вазимба, они между собой не подружились. Раньше вазимба жила в столице. И когда люди пришли в столицу, они ушли. Вазимба ушли? Да, они убегали. И люди, они не видели вазимба, а вазимба видела люди. Ага, то есть люди не могут видеть вазимба, а вазимба могут видеть людей. Да. В общем, эти вазимба — это не просто предки, они еще и какие-то духи получаются, да, на Мадагаскаре? Надо тоже их уважать иногда. Они могут быть и злыми, и добрыми? Да, например, если водители у нас едут на дороге через мост, они всегда бибикают. Потому что они думали, что там сидит, наверное, вазимба. На мосту? Да. Надо их предупредить бибимп, потому что если вы их трогаете, они тоже вам убьют. У него сила очень много. То есть просто в него можно врезаться, получается? Он невидимый, но в него можно врезаться. Ну да. Потому что если сделаем бибик, он знает, что автомобиль придет, он отойдет. И можем идти. Понятно. То есть перед любым мостом на Мадагаскаре все бибикают? Не все это знают. Так, не все. Понятно. Но, а те, кто не знают, как же они живые, еще до сих пор ходят. Авария будет. Авария будет? Да. Да, ну, в общем, аккуратней с вазимба надо быть. Ну, давайте тогда еще чуть-чуть про внешность малагасийцев. Кто-то из детей предположил, что малагасийцы, как в мультиках, темнокожие, с большими губами и танцуют вокруг костра. Насколько это похоже на правду? Темнокожие, наверное, есть правда. Но не совсем темные, то, что чёрные. Но не такие темнокожие, как и в Африке. Как раз из-за того, что ваши предки приплыли из Азии, то вы не настолько темнокожие. Да, есть, но не совсем то, что очень черный. Но, конечно, на Мадагаскаре почти темнокожие. И то, что большие губы, наверное, нет. Так, ну а как у вас с танцами обстоят дела? У нас каждый вечер есть вечеринка всегда. Каждый вечер вечеринка? Да. Супер. И мы поем, и мы танцуем не только в семье, но тоже соседи. Например, в нашей деревне дети играют вместе перед сон. И поем, кричаем, танцуем вместе. Особенно, когда луна светится очень сильно. Класс. А что за песни поются? Под какие-то инструменты? Мы сами поем. Не с родителями, только дети. А ты можешь какую-нибудь песенку спеть? Да? Могу. Давай. Что хочешь. Ну, какую песню ты сейчас вспоминаешь первую? Такую спой. У нас, например, есть 10 детей. 10 детей? И поет один, и 9 будет отвечать. Ага. Например, я один. А в манга такая изай. И Дэвид отвечает, что «Изаре, нуалайна». Кого вы хотите? Ага, это я какие-то спрошу... бояре, мы к вам пришли, похоже. Да. А потом, например, я предлагаю, что Катя. А в манга такая «Изай». «Изаре, нуалайна». И Кати, нуалайна. Это значит, что я хочу Катя. И вы мне спрашиваете, кто будет взять Катя. А я сказала, я сама. А потом я с тобой будет делать как барбу. Я тебе... А, мы будем перетягивать друг друга? Кто друг друга перетянет? Да. Ага, класс. Мы немножко начали говорить уже про Вазимбы и про то, как на Мадагаскаре относятся к своим предкам и к духам. Но на Мадагаскаре распространен культ предков. Считается, что каждый человек после смерти переходит в такое божественное состояние и с того света помогает своей семье. И поэтому старших и уже умерших предков очень почитают, очень уважают. На Мадагаскаре каждый праздник начинается с того, что вспоминают предки. Например, в нашей семье, если есть праздник, мы всегда молимся. Но перед молиться надо вспоминать тоже, который человек уже умерли. Uh-huh. И что мы будем делать? Все молчат одну минуту, никого не говорит. Uh-huh. То есть минута и молчания это... в память о предках. Да, уважение. Uh-huh. Потому что мы считаем, что они всегда рядом с нас. Uh-huh. Если мы их забываем, наверное, у нас случайно будет плохо. Ур-бамба. Хорошо. А вот, например, вы сели обедать. Что происходит за столом? Когда мы кушаем, нельзя поговорить. Еще если жуешь. Угу. Потому что они сказали, что зуб будет длинный, если будет говорить. Что? Смешно, да? Марк, ты понял? Да. Если говорить за едой, то зубы будут длинными. Поэтому нельзя. Я понял. Так они научили нас. Понятно. И мы верили. До сих пор. Так, интересно, можно ли встретить на Мадагаскаре человека с длинными зубами? Не дай бог. Так, ну вот это тогда интересный момент. Значит, нельзя говорить во время еды, потому что зубы вырастут. А что еще? Есть еще разные всякие правила поведения? Да, когда ночь нельзя светить. А, ночью нельзя свистеть? Да. Кстати, было такое у нас в выпуске про Нигерию. Там тоже нельзя ночью свистеть. Да. Понятно, хорошо. А днем можно свистеть? Конечно. У вас в России нельзя свистеть. У нас нельзя свистеть в доме, считается. У нас дома везде можно, только ночью нельзя. И самое интересное, раньше телефон же нету. Угу. Например, у меня парень есть. Угу. Если мой парень хочет, что мы погуляем куда-то, ему же нельзя придет к нам сразу и пойдем. Нет, нельзя. Он должен быть спрятаться и свистит на меня. Я знаю, это сигнал, что кто там меня ищет. И я чуть-чуть потихоньку уходит из дома. Ага, понятно. То есть он прячется где-то под окном, тебя секретный свист издает, да. И ты понимаешь, что да, тебе пора я идти. Уже знаю, что это значит и кто это. Ага. Когда мы были в средней школе, например, мои друзья, у нас тут есть сигнал. Угу. Если я была в 1 километр от них, но они меня видят, угу. Они меня вестят, угу. Я сразу помню, что мне надо стоять ждать кого-то. Ага. Потому что сигнал уже... Есть у нас. То есть у каждого есть свой позывной. Да. Угу. Среди друзей есть. И самое интересное, у папы, у семьи тоже есть. Например, я играю куда-то очень далеко от дома, и папа мне только один раз свистит, значит, мне надо домой уже. То есть он не кричит: «Зоэ, пора домой». Нет, нет, нет. Папа так не делает никогда. Только свистит, и все. Можешь показать какой-нибудь сейчас? Нам свист? Ого. Что, тебе нравится? Как так свистеть? А парень как тебе свистел? А ты как ему отвечала? Я использую руки, когда делаю, но есть, которые не используют. Например, папа не использует руки, сразу у него получится. Даже 1 километр слышал. Го, мощь. Интересно же то, что вот эти запреты, которые есть, что нельзя говорить, пока жуешь, нельзя свистеть ночью, это вообще очень распространенная штука на Мадагаскаре, вообще очень характерная вещь. Это называется это фади. Это такие запреты, табу. Их очень много есть на Мадагаскаре, на самом деле. И их очень строго соблюдают, потому что если ты их не будешь соблюдать, то, соответственно, тебя накажут. Предки накажут, там, проклятие могут наслать. Расскажи, какие еще есть табу. Нельзя передать яйца и имбирь. Рука-рука. Например, если я хочу вам передать яйца, мне надо поставить куда-то, например, на столе, и вы сам возьмёте. Угу. Понятно. То есть нельзя яйцо передавать прямо в руку. Это почему? Потому что если мы это делаем, значит, наше поколение будет орфелине. Инвалид. Угу. Например, если у нас рука же 5 пальцев, и, наверное, это будет 6. А, то есть если потом родишь ребенка, то он может оказаться инвалидом. Да. Имбирь тоже нельзя поэтому передавать из руки в руку? Да, имбирь тоже. А другую еду? Можно. Можно другую еду. У нас тоже мы читаем, что яйца — это сигнал 0. Знак. Знак. Угу. Символ. Символ. А если ты украдешь яйца, у тебя будет 0 всегда все в жизни. Поэтому нельзя украсть яйца. А другие продукты? А я до сих пор это не делаю. И даже если соседка то, что я хочу яйца, я никогда не украсть. Я дормить ждать и попрошу. Ага, понятно. То есть украсть, это имеется в виду еще, что взять без разрешения. Не обязательно, что ты прям, потому что украсть яйцо, это как-то, в общем, очень сурово звучит. Серьезное такое преступление, украсть яйцо. Именно, что, ну вот ты говоришь, у соседки взять. Да, если ее нет, мне надо ждать. Жду, что она придет. Нельзя взять без разрешения. Да, без разрешения. Ур-бам-ба. Ну давайте тогда про еду поговорим. Какая там обычная еда? Хочешь знать? Какая? Рис. Там есть фастфуды, ну что-то подобное. Да, есть. Гамбургер есть, пицца есть, все есть. Но основная еда — это рис. Да. Завтрак, рис. Обед и ужин? Везде. Утром, когда проснется, рис. Днем после школы — рис. Вечером перед спать — рис. Да, рис. И мы готовим рис утром, много водички, называется сусуа. Похоже на кашу. Готовим рис, похоже на кашу. А днем обычно рис, как все люди готовят, но просто у нас без соль, без ничего. Так, хорошо, значит, рис. Так, кстати, там кто-то из детей сказал, что на Мадагаскаре любят есть яблоки. Господи, я не знаю, откуда она это видела. На Мадагаскаре растут яблоки? Конечно, что там не растут. Например, что? У вас кокос есть? Кокос у нас нет, и манго у нас нет. Кокос у нас поэтому есть. Я думала, что у вас нет яблок. А у нас вообще есть, которые много чего, то, что нет здесь в России. У вас редиска есть? А? Редиска есть. Редиска? Да. А что это? А в России есть? Значит, нет. Ну, кроме риса, видимо, вы едите еще курицу, раз они у вас там водятся во дворах. Ну да, мы кушаем рис и домашнюю курицу. И когда мы готовим курицу, мы дадим бабушку или дедушку, кто старший, курица задница. Куриную попку отдают старшим. Это уважение старшему. На Мадагаскар нельзя. Если ты готовишь, нельзя это отрежать, нельзя это кидать. Ага. Потому что это значительно, что мы уважаем старший наш. В смысле, отдают уже приготовленную? Да. Я думала, всё, то есть приготовили, и когда подают, то разрезают на части, и именно эту часть отдают старшим. Да. Ага. А какая у них? А почему именно попу? Я не знаю, но просто это везде на Мадагаскаре делают. А-а-а. Это уже наша культура. Угу. Я пока не спрашивала, почему. Потому что я тоже пока не хочу кушать, потому что... Так, отлично. Переходим к языку. Малагасийский язык славится тем, что имена на малагасийском очень длинные. Одни из самых длинных имен в мире. Например, предыдущий президент Мадагаскара, у него было самое длинное имя вообще среди всех президентов. И я даже предлагаю тебе, Марк, попробовать его прочитать. Эри Мартиаль Радзуана Римам Пианина Ракутуа Риманана. Ого! Вот это да. Итак, в принципе, здесь 4 слова. Эри, Мартиаль, Радзаунаримампианина и Ракутуариманана. Это, наверное, псевдоним или прозвище? Эри Мартиаль — это имя, а вот это вот Радзаунаримампианина и Ракутуариманана — это фамилия. А, понятно. Ну, Катя, можно дать ей 4. Так, а ты можешь произнести это, не читая? Да. Давай. Эр Марсиалла, Радзонар Мапьянна, Ракуташу. Почему Ракутурашу? Вот тут он Ракутори Манан. А Ракутор Манан, извини. Так, 5 с минусом тебе тогда. 5 минусов, спасибо. Господи. Кстати говоря, тебя зовут Мари, Зоя, Эларисоя? Да. А почему именно тебя Зоя называют, а не Мари, например? Не знаю. Кстати, я не люблю Марию. Я не знаю, почему они меня называли Зоей, но Яларсу, я знаю, почему они это называли мне Яларсу. Почему? Яла — это частое имя в моем папе. Угу. Суа — это частое имя в моей маме. А. И поэтому Яла Арисуа. Это значит, что Яла энд Суа. Понятно. То есть все вот эти длинные фамилии, они поэтому и такие длинные, потому что да, соединяется фамилия мамы и папы. Да. Ах, вот в чем дело. А какое типичное малагасийское имя? Расуа, Ракуту. А, вот это тоже у нас на Мадагаскаре всегда есть ра-ра-ра-ра обычно. Угу. Но у меня нет. Расуа, Ракуту, Рабе, Ранджия. Хорошо. И мы переходим к рубрике «Предметы», в которой наши гости всегда выбирают 2 предмета. И эти предметы нам рассказывают еще что-то о жизни в этой стране. Предметы. Что это за предмет, Марк? Это часы, наверное. Ну, не наверное, а точно. Да. Да, и как ты думаешь, к чему бы эти часы здесь? Не знаю. Наверное, это время в Мадагаскаре? Да, это про время на Мадагаскаре, совершенно верно. А в России нету. Ну, в России немножко по-другому течет время. Сейчас мы в этом убедимся, в чем разница. Зоя, расскажи, пожалуйста, почему часы? Потому что на Мадагаскаре каждый часов есть название. Не как в мире, что в 1 час, в 2 часа. То есть вы не говорите 2 часа или 3 часа, а вы называете каждый час каким-то своим, да, названием. Как у вас будет 9 утра? 9 утра, солнце светит, низко или молодые коровы, мамы идут недалеко поесть. 10 утра. Великий день создан или день жаркий? 11 утра. Солнце светит. 12 утра. Солнце над головой. 1 час дня. 2 день. 2 часа дня. Солнце садится. Уже солнце садится в 2? Начинается темнота, не то, что сразу садится. 3 часа дня. Время очистить рыться от шелухи. 4 часа дня. 4 часа или 4:30 корову маме возвращает домой. 5 часов вечера. Курица собирается домой или красное солнце? 6 часов вечера. Солнце отключается. 7 часов вечера. Начало готовить рыса. 8 часов вечера. Человек кушает. 9 часов вечера. Собирается спать. 10 часов вечера. Люди уже крепко спят. 11 часов вечера. Ведьма выходит. Тебя это как-то не смутило нисколько? Немного. 11 выходит ведьма. 12 часов вечера. Полночь. 1 час ночи. Собака кричает. 2 часа ночи. Ведьма идет домой. 3 часа ночи. 3 часа ведьма всего погуляла. Только 3 часа, ворона уходит. 4 часа утра. Курица кричает. 5 часов утра. Курица кричает 2-й или курица уходит на улицу. 6 часов утра. Готовит люди. 7 часов утра. Кушают люди. 8 часов утра. Люди уходят на улицу. Слушайте, ну это потрясающе. Как вы договариваетесь о времени встречи? Давай встретимся, когда солнце отключается. Или как? Ну да, можно так говорить. Что, реально? Да. Потому что люди, особенно раньше, они, когда смотрят так на улицу, они сразу знают, сколько сейчас. Они угадали. И ему часы не нужны. Часы не нужны вообще. Как это может быть? Так, слушайте, но меня очень заинтересовала ведьма, которая выходит в 11 часов. Что это за ведьма и куда она выходит? Насколько я знаю, они ночь гуляют голе. Гули? Голе. Девушка или мальчик тоже есть. То есть ведьма гуляет голая ночью? Да. Угу. И они масло... Намазанное маслом? Намазанное масло. А что за ведьма? Тело. Что это? Женщина просто обычная? Все? Есть женщина, есть мужчина. Просто ведьма? Ну, я в смысле, просто женщина или какая-то колдунья там, страшная? Ну да. Они же, они опасные. Они же работают с... Как эта птица называется? А, сова. А, с совой? Да, они работают с совой. Ага, ведьма выходит и работает с совой три часа. Какие-то сплошные чудеса в Мадагаскаре. Зоя. Покажи, пожалуйста, второй предмет. Тебе интересует? Да. Точно? Угадай. Яблоко. Микрофон. Ты не думаешь, что лемур? Нет? Деньги? Это валюта? Валюта. Это купюр. На ней горы, пальмы, кусты, кусок какой-то головы. И надпись. Видно, что это 100... Ариари. Название какое классное. Uh-huh. Ариари. Ариари. Один ариари — это один рубль? Uh-uh. Один рубль — 50 ариари. Зоя даст 100 ариари, а Марк даст взамен 2 рубля. Такой курс получается. Ого, это как? А сколько можно купить на 100 ариари? Это можно купить хлеб. И всё? И всё. Хорошо, но на самом деле эта банкнота у нас здесь не просто для того, чтобы обсудить деньги. Почему, Зоя, ты выбрала деньги? Потому что у нас дома, перед тем, как жениться, есть несколько ритуалов. Сначала невеста живет неделю в доме жениха, а потом жениха живет. Представляешь? Перед тем, как жениться, ты сначала готовишься. Если я невеста, то я, значит, неделю живу у жениха, а потом жених живет у невесты. Класс. А если все окей... Жених должен дать выкуп, выкуп родственника за нее. Потому что родитель надо уважать. Если ты выйти замуж, значит, работа для тебя дома никого уже не занимается. Ну, понятно, потому что они забирают человека, который помощник по дому, и поэтому они должны за него заплатить. Да. И сколько стоит невеста? Но невеста, это зависит, например, даже есть, которые дадут только 100 ариари. Или есть, которые на миллион даже не согласятся, наверное. Ну что, мы заканчиваем. Спасибо огромное. Это было невероятно интересно. Мадагаскар — какая-то совершенно удивительная страна, в которой все незнакомо. Разные всякие запреты, вазимба. Что еще было, Марк? Что тебя еще впечатлило? Часы. Да, время течет там совершенно не так, как у нас. Подход к женитьбе тоже совершенно необычный. И яйца не украсть. Да. И ни в коем случае не крадите яйца. Как сказать спасибо и до свидания на малагасийском? Спасибо. Мисауча. Мисауча. Мисауча. А до свидания, Филума. Филума. Филума. Мисауча Катя. Мисауча Марка. Мисауча наши слушатели, дорогие. Счастливо. Мисауча всем. До свидания. Спасибо большое. И я также благодарю всех, кто работал над этим выпуском. Редактора Сережу Дмитриева, звукорежиссера Киру Вайнштейн, расшифровщицу Диану Юсупову, фактчекера Алексея Бароненко, композитора Михаила Сарабьянова и студию «Чемоданов Продакшн». Пока.